Творимые легенды. Розенберг в своем мифе 20 века доказывал, что массы могут быть приведены в движение только мифом, творимой легендой, обращенной как будущему, так и прошлому. Миф должен соответствовать не фактам, а желаниям. Факты, которые были созданы мифотворчеством Розенберга, не захотели соответствовать его желаниям. Но в общем, как общее правило, история пишется по известному социальному заказу. В мифе должна воплощаться известная социальная программа мифотворческого класса, народа или нации. В конечном счете, миф всегда кончается катастрофой. В русской историографии были средактированы 4 основных мифа. Миф о признании варягов или варяжском завоевании, миф об отсталости Москвы, миф о гениальности Петра I и миф о февральской народной революции. Варяжский миф соответствовал социальной потребности раннего правящего слоя Киевской Руси отгородиться от остальной массы населения страны своим происхождением, хотя бы от Рюрика. Совершенно таким же способом японская династия произошла от Луны. О рюриковском происхождении, конечно, не может быть и речи. Ключевский, том 1, страница 197, пишет: «Дружине киевского князя мы находим рядом с туземцами и обрусевшими потомками варягов, тюрков, бериндеев, половцев, хазар, даже евреев, угров, ляхов, Литву и Чуть. Само собой разумеется, что ни бериндеи, ни евреи никак не могли происходить от Рюрика, но, конечно, для такого происхождения делали все, что возможно. Есть и еще одна сторона вопроса. Всякая генеалогия строится по мужской линии, совершенно опуская женскую. Но если на протяжении тысячи лет с женской стороны случится хотя бы одно внебрачное зачатие, то ясно, что от всего генеалогического дерева не останется вовсе ничего. Почти так же ясно, что на протяжении тысячи лет 100% соблюдение супружеской верности исключается начисто. Таким образом, от рюриковского происхождения русского дворянства только и остается, что миф. Но этот миф был нужен социально. Точно так же, как социально нужен был миф о том, что старая Москва стояла над самой бездной. Или что в 1917 году монархию свергли народные массы. От реформ Петровской эпохи начинается закрепощение крестьянства и рождается шляхетство. Слой, категорически противоречивший государственным традициям России. Этому слою нужен был миф европеизации преобразований. Гения, величия. Вот почему Петр I и Екатерина II получили титул великих. Александр II такого титула не получил. Миф о народной революции 1917 года нужен был обеим половинам бывшего правящего слоя. Левым для того, чтобы доказать. Вот видите, мы предупреждали против самодержавия. Правым для того, чтобы замазать и свои грехи, и свое бессилие. Таким образом, объективной истории у нас еще нет. Как общее правило, правые историки интересуются больше всего фасадной стороной имперской стройки, войнами и победами, завоеваниями и славой русского оружия. Левые роются на задворках этой стройки. Типичный правый историк Иловайский, по учебникам которого учились наши поколения. Типичный левый Покровский, общий тон которого ничем по существу не отличается от повествования пресловутого маркиза де Кюстина. Среднюю позицию занимает Ключевский, который, однако, в общественных условиях своего времени был вынужден не договаривать целого ряда вещей, а многое и замалчивать вовсе. Советская историография всех эпох советской политики внесла в русскую историографию очень много нового. Она, во-первых, раскрыла все тайны и все архивы и вывернула наизнанку все грехи русского прошлого, а такие грехи, конечно, были. И, во-вторых, в последний период, в период национализации, именно советская историография сделала очень много для того, чтобы отмыть русское прошлое от того презрения, которым его обливали почти все русские историки. Как ни парадоксально это звучит, именно советская историография, отчасти и литература, проделали ту работу, которую нам, монархистам, нужно было проделать давно. Борьбу против преклонения перед Западной Европой, борьбу за самостояние русской государственности и русской культуры. Но чем ближе к современности, тем больше эта историография пронизана мифами марксизма, пролетариата, классовой борьбы и гениальности советских вождей, тех, конечно, которые успели помереть своей смертью. Во всяком случае, привычного русского самоослепления в советской историографии нет. А наша старая историография, собственно, почти только этим и занималась. Предлагаемый читателю эскиз русской истории по самому существу не имеет пропагандных целей. Это попытка поставить диагноз всем нашим историческим заболеваниям и на основании этого диагноза наметить общие контуры здорового государственного режима. Как мы должны строить нашу национальную гигиену для того, чтобы снова не попадать на хирургическое ложе поражений и революций. Именно поэтому я стараюсь избегать канонизации нашего прошлого вообще и канонизации нашего монархического прошлого в частности. Несть бы человек, аще жив был и не согрешил. Это относится также и к русской монархии. Если бы она была организована лучше, мы не имели бы ни февраля, ни октября. Значит, нам нужно найти и те ошибки, которые были допущены русскими монархами и русской монархией и русскими монархистами. Это не вяжется с общепринятым в правой эмиграции высокоторжественным тоном, но я полагаю, для высокоторжественного тона у нас сейчас достаточных оснований нет. Как я уже писал, первоначальный вариант этой работы, 1500 страниц, пришлось сжать. Но и первоначальный вариант далеко не стоял на уровне тех требований, которые предъявят ему наши завтра. Во-первых, я не специалист в истории, и целый ряд весьма существенных вещей я обнаружил только случайно. Следовательно, некоторый налет дилетантизма неизбежен. Во-вторых, объективные условия не дали мне возможности пользоваться не только библиотеками, но даже и литературой. Тем не менее, я полагаю, что основной стержень русской истории очерчен правильно, и надеюсь, что в будущем эту работу мне удастся переработать. Но в данный момент нам совершенно необходим хотя бы краткий, хотя бы неполный, хотя бы неполноценный очерк истории русского народа, то есть его крестьянства. Мы должны иметь в виду, что после ликвидации большевизма в России начнется совершенно новая эпоха в ее жизни, что эта эпоха не будет повторением, хотя бы и улучшенным, петербургского периода, и что перед Россией станет целый ряд совершенно новых задач, как внешних, так и в особенности внутренних. И если нам придется решать эти задачи, нам нужно учесть, как и когда русский народ решал их удачно, и как и когда он решал их неудачно. В общем, на протяжении почти 12 веков особыми неудачами мы не страдали, но уже по одному этому особых оснований для пессимизма у нас нет.